«Если вы будете насмехаться, я не стану с вами разговаривать», — произнесла она дрожащим голосом. «Да вы никак напуганы? Я просто не верю своим глазам». Изобразив на лице крайнее удивление, он улыбнулся так, что Скарлетт захотелось спихнуть его с лестницы. «Да, я напугана. До смерти напугана. Если бы Господь не обделил вас мозгами, вы бы испугались тоже. Но у нас нет времени для болтовни. Надо убираться отсюда». «Я к вашим услугам, мадам. Но куда предполагаете вы направиться? Меня привело сюда обыкновенное любопытство. Интересно было узнать, куда вы собрались? Вы не можете поехать ни на север, ни на юг, ни на восток, ни на запад. Повсюду янки. Только одна дорога из города ими пока еще не захвачена, и по этой дороге отступает армия. Но и эта дорога недолго будет в наших руках. Кавалерия генерала Ли ведет арьергардные бои под Раффентреди, стараясь удержать дорогу до тех пор, пока вся армия не отойдет. Если вы последуете по этой дороге за армией, у вас тут же отберут лошадь. И хотя это животное немногого стоит, мне не так-то просто было его украсть. Так куда же вы направляетесь?» Она стояла вся дрожа и слушала его, но слова почти не доходили до ее сознания. Однако, когда он задал свой вопрос, что-то прояснилось у нее в голове, и она внезапно поняла, что на протяжении всего этого злосчастного дня знала, куда ей надо уехать. «Только туда». «Я поеду домой», — сказала она. «Домой? Вы хотите сказать, в Тару?» «Да-да, в Тару. О, Ред, нам надо спешить». Он посмотрел на нее так, словно сомневался, в своем ли она уме. «В Тару. Бог с вами, Скарлетт. Вы что, не знаете, что под Джонсборо целый день шли бои? На пространстве в 10 миль вдоль дороги, от Раффентреди вплоть до самого Джонсборо и даже на улицах города. Янки, может быть, уже орудуют в Таре сейчас, а может быть, и во всем графстве. Достоверно никому не известно, где они, но, во всяком случае, где-то там, рядом. Вам нельзя ехать домой. Вы напоритесь прямо на армию Янки». «Я хочу домой», — воскликнула она, — «и поеду. Поеду». «Вы просто дурочка», — решительно, грубо сказал он. «Не можете вы ехать в этом направлении. Если даже вы не напоритесь на Янки, в лесах полно бродяг и дезертиров из обеих армий. И часть наших войск еще продолжает отступать от Джонсборо. Они, как и Янки, не постесняются забрать у вас лошадь. Вам остается только одно — ехать по следам нашей отступающей армии и молить Бога, чтобы никто не заметил вас под покровом ночи. А в Тару вам нельзя. Даже если вы туда доберетесь, там, скорее всего, найдете только пепелище. Я не позволю вам ехать домой. Это безумие». «Нет, я поеду домой!» — закричала она, и голос ее сорвался. «Я поеду домой! Вы не можете мне помешать! Я поеду домой! Я хочу к маме! Я убью вас, если вы будете мне мешать! Я хочу домой!» Страшное напряжение этих суток прорвалось наружу истерическими рыданиями. Слезы ярости и страха катились по ее лицу. Она замолотила кулаками по его груди, вскрикивая снова и снова: «Я хочу домой! Домой! Я пойду пешком всю дорогу!» И вдруг почувствовала себя в его объятиях, мокрая щека прижата к его крахмальной манишке, усмиренные кулаки притиснуты к его груди, его руки нежно, успокаивающе гладили ее растрепанные волосы. Голос тоже звучал нежно, так мягко, так нежно, без тени насмешки, словно это был голос не Ретта Батлера, а какого-то совсем незнакомого ей большого, сильного мужчины, от которого так знакомо пахло бренди, табаком и лошадьми, совсем как от Джералда. «Ну, полно, полно, дорогая», — ласково говорил Ретт, — «не плачьте. Вы поедете домой, моя маленькая храбрая девочка. Вы поедете домой». «Перестаньте плакать». Она почувствовала какое-то легкое прикосновение к своим волосам и смятенно подумала, что верно он коснулся их губами. Она хотела бы никогда не покидать его объятий. Они были так надежны, так нежны. Под защитой этих сильных рук с ней не может приключиться никакой беды.